беседах, — промолвил правитель, — хочу попросить тебя приложить некоторые усилия и постараться избавить жадоитовую куколку от режущего слух произношения, выдающего в ней уроженку Мешика. Сам-то легко и быстро владел благородной речью Тескока, так что будь добр, Кивун, постарайся научить ее выражаться более изысканно. — Да, мой господин, я постараюсь. Он продолжил. — Твой наставник по словесному знанию сказал мне, что и в искусстве письма ты также быстро добился заслуживающих восхищения успехов. Может быть, ты сумеешь выделить время для того, чтобы применить эти познания на практике? — Да, конечно, мой господин. С жаром заверил я его. Я обязательно найду на это время. Так началась моя карьера писца, которой я, замечу, во многом был обязан Ауицотлю, отцу жадоитовой куколки. Едва вступив на престол Мешика, он немедленно заявил о себе как о решительном и доблестном правителе, развязав войну против живших на северо-восточном побережье хуаштеков. Чтимый глашатый лично возглавил объединенное войско Мешикатль, Акол, Хуа и Такпанеков, и менее чем за месяц завершил поход, одержав победу. Воинам досталась большая добыча, а побежденный народ, как было заведено, обложили ежегодной данью. Все трофеи и подати делили между участниками союза трех. По 2/5 доставалось Теночтитлану и Тескоко, 1/5 — Тлакопану. В связи с этим Несаольпилли поручил мне расчертить учетную книгу, где бы перечислялось все, что уже поступило и должно было поступить от хуаштеков, бирюза, какао, хлопчатобумажные накидки, юбки и блузы, всевозможные ткани. Кроме этого, следовало также изготовить другие книги, где отмечалось распределение вещей и ценностей по различным складам Тескоко. За это ответственное задание, требовавшее познаний не только в письме, но и в арифметике, я взялся с пылом и рвением, твердо вознамерившись выполнить его как следует. Однако, как я говорил, жадоитовая куколка также нашла применение моим способностям и вскоре снова призвала меня, велев возобновить поиски и зарисовки красивых мужчин, а заодно не преминула пожаловаться на полную бездарность придворного воятеля. С дозволения моего господина и супруга, я заказал эту статую, снабдив присланного им придворного воятеля, этого старого болвана, подробнейшими указаниями. И взгляни, и выполняй, что он изобразил. Какое уродство! Я присмотрелся к мужской фигуре, которую вылепили в полный рост из глины и для твердости обожгли. Ни на одного из известных мне богов нашей Родины скульптура не походила, хотя мне и показалось, что я уже где-то видел это изображение. Считается, будто Алколхуа преуспели по части искусств. С презрением продолжила девушка. Но я вижу, что здешний придворный мастер просто удручающе бездарен в сравнении с куда менее известными художниками, творений которых я видела дома. Если следующая работа Питскуитля кажется не лучше этой, я пошлю в Теночтитлан за теми безвестными Мешикатли, и он будет посрамлен, так ему и передай. Я заподозрил, что госпожа попросту изобретает предлог, чтобы вызвать в Тескоко кого-то из своих прежних любовников, но оставил свои подозрения при себе и, как было велено, отправился вниз в мастерскую придворного воятеля. Там царил шум. В печах для обжига ревело пламя, стучали молотки, скрежетали резцы учеников, подмастерьев. Чтобы сообщить мастеру о жалобах и угрозах жадоитовой куколки, мне пришлось кричать. «Я сделал все, что мог», — сказал пожилой художник. «Но юная госпожа даже не соизволила назвать мне имя избранного ею бога, чтобы я мог взять за образец другие его статуи или рисовальные изображения. Вот, посмотри, для работы мне дали только это». И воятель показал мне рисунок, выполненный мелком на грубой бумаге. «Мой собственный рисунок, изображавший Эйяк Нецтлина». Для меня это стало полнейшей неожиданностью. Я не понимал, с чего это жадоитовой куколке пришло в голову придать статуе неведомого бога сходство с простым смертным дворцовым скороходом. Однако я не стал расспрашивать госпожу, поскольку она наверняка ответила бы, что это не мое дело. В следующий раз, показывая рисунки, я намеренно добавил к ним и шутливое изображение супруга жадоитовой куколки.